Глава 10. Пункт оказания первой помощи. Тяжело дыша, Назар уронил голову мне на плечо. Я не чувствовала в себе сил даже пошевелиться. Апокалипсисы, они обычно такие выматывающие. «Ну?» — тихо прошептал мужчина спустя вечность. Он приподнялся, лег рядом и потребовал. «Рассказывай». «Что?» — также тихо спросила я, не отводя от него взгляда, от обычного человека с обычными светлыми глазами. «То, что я вижу в твоих глазах с первого дня». Назар поддел пальцем деревянный кулон, что висел у меня на шее, и стал разглядывать отполированное дерево. «Что-то темное. Что-то с тобой случилось, что-то нехорошее и неправильное. Кто оставил эту тень?» Он отпустил цепочку и повторил. «Рассказывай». Я отвернулась и снова закусила губу, на этот раз отнюдь не от страсти. «Рина!» — позвал Назар. Ответить я не успела. В ночной тишине раздался звонок телефона. Резкий пронзительный вестник из другого мира. Он избавил меня от необходимости отвечать. Назар чертыхнулся, встал с дивана и стал рыться в валяющейся на полу одежде. Я села. Тело до сих пор покалывало от удовольствия. Мужчина нашел брюки, вытащил из кармана смартфон. Его лицо в свете экрана казалось потусторонним, почти нечеловеческим. «Да», — отрывисто сказал мужчина, сел на диван, положил вторую руку мне на ногу и погладил. «Что? Какого?» Я почувствовала, как его ладонь напряглась. «Твою мать! Ничего не трогайте!» Он вскочил и стал лихорадочно собирать одежду. «Что?» Я поднялась следом и подхватила с пола джинсы. «Похоже, ты была права!» Почти прокричал Назар, застегивая брюки и накидывая рубашку. «В чем?» спросила я, уже, впрочем, зная ответ. «Кто-то притащил сюда медведя?» «Хуже». Он подхватил куртку. «Они решили не замахиваться на невозможное. Они...» Он бросился к выходу. «Взяли человека». «Нет», — прошептала я, выбегая из коттеджа следом за Назаром. Мысль о том, что кто-то вот так взял и принес в жертву человека, просто не укладывалась в голове. «Я люблю животных, очень люблю, но...» Пусть простят мне эту мысль защитники живой природы. Одно дело прибить к столбу мертвого кота, и совсем другое — человека. Другая весовая категория, если хотите. Мы выбежали на центральную аллею, увидели ближе к забору двух парней из охраны и поспешили туда. Она лежала на траве, чуть в стороне от столба со скаленной мордой медведя. Та, что называла себя Кэтрин. Она была в белых брюках и белом свитере, на котором... Яркими цветами распускались алые пятна. «Да что же это...» Назар опустился перед девушкой на колени. Обычный мужчина с растрепанными волосами, в одном носке из кармана ветровки торчал галстук. Я, наверное, не лучше. Охранники переглянулись, но ничего не сказали. Нечего было говорить. Я почти упала на траву с другой стороны от девушки. Пятна на одежде продолжали расползаться. Черт, ее убили совсем недавно. И тут... Убитая распахнула глаза и захрипела. «Она жива!» — крикнул Назар, хватаясь за телефон. «Она жива, идиоты! Скорую!» Он поднес телефон к уху. Девушка перевела взгляд на меня. Хрипы сменились бульканьем. «Сколько потребуется скорой, чтобы добраться до отеля из города? В лучшем случае минут 30-40, в худшем?» То, что врачи не успеют, я поняла сразу. Думаю, она тоже. Жизнь вытекала из нее по капле, но и это было чересчур быстро. Назар вызвал скорую помощь и стал отсчитывать своих работников. Меня же совершенно не интересовало, куда смотрели охранники. Хрип девушки оборвался. У нее осталось всего пара минут, если не секунд. И я не выдержала. Не смогла смотреть в глаза умирающей и ничего не делать. И пусть я когда-то дала себе клятву больше никогда не обращаться к силам, сути которых не понимала, сейчас это не имело значения. Я схватилась одной рукой за деревянный талисман, что висел на шее, а второй рукой сжала ладонь девушки. «Не уходи», — прошептала я. «Не смей, я запрещаю». К нам, оборвав свою тираду на полуслове, обернулся Назар. Его глаза снова вспыхнули потусторонним звериным огнем. Он понял, что я собираюсь сделать. Не мог не понять. Я потянула за деревянный амулет. Цепочка, на которой он висел, врезалась в шею. «Помогите мне!» — едва слышно прошептала я. «Помогите!» Если бы кто-то спросил меня, что такое время, я бы, не задумываясь, ответила, что время — это нить. Знаю, звучит банально, на эту тему бытует множество околонаучных теорий, сказок, легенд и поверий. Например, про то, как три богини на досуге, видимо, от нечего делать, придут, тянут и обрезают эту самую нить. В богинь я не верила, а вот в нить... Я потянула за нее, за невидимую нить, и стала сматывать в клубок, как самую обычную пряжу. У девушки не было 30 минут. У нее и 5 не было. Я подхватила время и свернула его. Скрутила эти полчаса в 3 секунды. Ветер стих. Лист, упавший с ветки, замер над нашими головами, так и не достигнув земли. Я больше не слышала, о чем говорят охранники. Их голоса слились в один сплошной гул. Назар продолжал смотреть, и его глаза разгорались все ярче и ярче. А я продолжала крепко держать нить времени, не давая размотаться, пока не услышала сирену скорой помощи, пока тяжелые шаги не зазвучали за спиной, а визгливый женский голос не потребовал расступиться. И только тогда я позволила времени выскользнуть из рук. Девушка на земле моргнула. «Да отойдите же!» Кто-то больно ударил по плечу, и я поднялась, выпуская руку Кэтрин. Молодая женщина с чемоданчиком заняла мое место и крикнула. «Носилки! И свяжитесь с первой травмой и полицией! У нас тут множественные ножевые!» Она стала быстро набирать жидкость в шприц. Больше я ничем помочь не могла. А потому зашагала по тропинке к главному корпусу, засунув руки в карманы. В основном для того, чтобы они не дрожали. Вот и все. Я перешагнула черту, которую когда-то сама для себя провела. И теперь это начнется по-настоящему. Краем глаза я уловила какое-то движение. Развернулась. На миг мне показалось, что там на границе света и тьмы кто-то стоял. Кто-то светлый и прозрачный. Ага, простыня. Или призрак. Или призрак в простыне. Нет, нет, нет. Я замотала головой. На парковке продолжал мигать синим, проблесковым маячком автомобиль скорой. А я поняла, что стою посреди аллеи и разговариваю сама с собой. «Нет», — на всякий случай повторила я, — «этого не будет». И почти побежала к гостинице. Ах, если бы от моего отрицания что-то зависело. Я знала, что оно будет. Отрицай, не отрицай, бесполезно. Это можно сравнить с вывихом. Надела туфли на каблуке, не удержала равновесия, упала, схватилась за лодыжку. Растянутые связки, конечно, заживут, и все будет в порядке. До следующих туфель на шпильке и брусчатке. Только второй раз вывихнуть ногу будет еще легче. Эта лодыжка станет вашим слабым местом. Слабое место — это слабое место. Сегодня я схватилась за нить времени, в очередной раз вывихнув лодыжку. Жаль, что не голову. Нет, я не волшебница. Я всего лишь наркоманка, которая всеми силами старается забыть, что умеет чуть больше, чем обычные люди. Или вообразила, что умеет. Я зашла в вестибюль и стала торопливо подниматься по лестнице. Слуха коснулся далекий голос. Он пел песню на незнакомом языке. Я зажала уши руками и пробормотала. «Не сейчас». Бежала в номер, закрыла дверь и, прижавшись к ней спиной, съехала на пол. Пение отдалилось, но не затихло совсем. Я знала, откуда оно доносится. И знала, почему. А еще я знала, как это можно, если не прекратить, то хотя бы сделать неважным. Сделать так, чтобы мир снова стал правильным. В этом мире никто не сматывает нити времени, никто не слышит голоса мертвых. Я знала, что хочу сделать. Хочу вызвать такси и добраться до города. Думаю, торговцы стоят на тех же точках, что и несколько лет назад. Я знала всех дилеров в лицо, да и не только в лицо. Ахмед с удовольствием продаст лекарства от всех душевных болезней. Тем более, когда узнает, что денег у меня много. Михаил никогда не жадничал и всегда переводил мне долю прибыли. А вот трат особых за последнее время у нас не было. «Господи!» — пробормотала я и стукнулась затылком о дверь с такой силой, что в глазах потемнело. Не скажу, что стало легче, и не скажу, что желание вмазаться отпустило. Но следующие несколько минут я была озабочена поиском чего-то холодного, чтобы приложить к голове. Вряд ли бы все это кончилось хорошо. Думаю, предсказание Михаила сбылось бы в полной мере, но тут приехала полиция. А потом кто-то еще сомневается, что они помогают в трудную минуту. Я наблюдала за их приездом из окна, как еще несколько дней назад наблюдала за приездом Назара. Скорая уехала. Людей в голубых костюмах сменили люди в голубых рубашках. А потом... потом они арестовали Назара. Я как раз выскочила из гостиницы, когда на Столетова надевали наручники. Персонал и немногочисленные постояльцы толпились тут же, тихо перешептываясь. «Послушайте, офицер!» Я подошла к полицейскому, который распахнул перед Назаром дверь УАЗика. Он ничего не сделал. «Девушка, у меня приказ», — беззлобно ответил служивый. «Обратитесь к старшему». Он указал рукой на мужчину в штатском, рядом с которым как раз тормозила черная газель с надписью «Лаборатория на борту». «Рина, не надо», — произнес Столетов. Но я, конечно, не послушалась, бросилась к оперу и стала торопливо объяснять. «Послушайте». Мужчина повернулся и удивленно поднял брови. «Назар ничего не сделал». «Разберемся», — привычно ответил тот. «Нет, вы не поняли. Он не мог это сделать по той простой причине, что когда кто-то напал на девушку, мы были вместе». «Хозяин гостиницы устраивал вам познавательную экскурсию по территории?» «Не угадали. Он познавательно трахал меня в том коттедже». Я неопределенно махнула рукой, потому что толком не помнила, в какой именно домик мы ввалились. «С виду приличная барышня, выражаетесь как...» Он не договорил. «Будто вас волнуют приличия, я же говорю, он...» «А вы у нас кто?» — спросил опер, когда мимо нас прошли двое мужчин с лопатами. «Имя, фамилия, год рождения?» «Рина, Ива...» — начала я и замолчала, сообразив, что оказываю Назару медвежью услугу. «Стоит служивому ввести мое имя в систему, а он введет, компьютер выдаст ему такое, что мама не горюй. На мне грехов, как блох на собаке. Наркомания, оскорбление действием, хулиганство, проституция, непристойное поведение — это вершина айсберга. И тогда мое свидетельство не только не поможет Столетову, а скорее навредит. Наркоманы — народ ненадежный. За дозу они и второе пришествие Христа засвидетельствуют. И приставка «бывшие» мало на кого произведет впечатление. Кто-то может сказать, что бывших наркоманов не бывает. И тут я разозлилась. В основном на себя. А вот делать это мне было категорически нельзя. Особенно после нити времени. Тени, отбрасываемые фонарями, удлинились, словно кто-то эти самые фонари передвигал. Еще несколько минут, и они могут обрести объем и плотность. Я зажмурилась и выдохнула. «Ну что же вы замолчали? Рина, а дальше? Паспорт имеется?» — поинтересовался он. «Имеется, имеется!» — ответил знакомый голос. Я обернулась и увидела Марию Ильиничну, хотя до ее смены было еще много времени. «У меня все имеется. В бумагах комар носа не подточит». «И что, документы потерпевшей тоже в наличии?» — заинтересовался опер. «А то мы паспорт в ее номере не обнаружили». «Конечно, у меня все есть. Не оригиналы, но копии, как и положено по закону», — подтвердила Мария Ильинична и встала так, чтобы загородить меня от опера. Назар смотрел на все это, сидя внутри УАЗика со связанными руками. И прежде чем полицейский закрыл заднюю дверь, Столетов успел крикнуть пожилой женщине. «За старшую!» Мария Ильинична кивнула и с серьезным видом направилась вместе с офицером в главный корпус гостиницы. Им навстречу почти выбежал парень и торжественно презентовал прозрачный пластиковый пакет с тем самым ножом с изогнутым лезвием. Это внесло нездоровое оживление в ряды сотрудников правоохранительных органов. УАЗик выстрелил выхлопными газами и покинул территорию отеля, увозя Столетова в город. «Глупость какая!» — пробормотала я. «Да на нее мог напасть кто угодно, хотя бы этот ее, бритоголовый. Кстати, где он?» «Уехал, следом за скорой», — услышала я голос и обернулась. Рядом стояла Анфиса. Судя по опухшим глазам, плакать она так и не переставала. «Глупость не глупость, а Назару Андреевичу сестра здесь не нужна. Не успел получить наследство, как сестренка воскресла. Это мотив». «Чушь, а не мотив». Я поняла, что снова начала злиться. «Она не Кэтрин. Тебе это откуда знать?» — повысила голос Анфиса. Я вдруг ощутила, как в девушке поднимается ответное недовольство, поднимается гнев. «Нет, нет, нет, не хочу ничего знать». ниоткуда. Я вдохнула и выдохнула, стараясь успокоиться. К черной газели подошли несколько человек. Они несли что-то тяжелое, завернутое в полиэтилен. У двоих на плечах лежали лопаты. «Выкопали животных», — с удовлетворением пояснила Анфиса. «Как начали опрашивать людей, так те сразу рассказали про изувера, что режет тварей божьих. Теперь всем этим займутся профессионалы». В принципе, я была с ней согласна. Мало того, сама ратовала за вмешательство компетентных органов. А теперь эти самые профессионалы увезли Назара. Так что сейчас их компетентность вызывала сомнения. «Лошадь у них туда не влезет», — констатировала между тем девушка. Чем закончилась та ночь, я помню смутно. Все бестолково метались туда-сюда, что-то искали, что-то выясняли, пока, наконец, полицейские не отбыли, а я боролась с искушением побиться головой о стены. И не только с этим.